Мирной субботы всем. אנחנו כולם יודעים מה קורה עכשיו בישראל. Мы все знаем, что происходит сейчас в Израиле. גם מסביב. И вокруг. וכל העולם משתגע. И весь мир сходит с ума. ואני רוצה להמשיך לדבר. А я хочу продолжить и говорить. אני רוצה לדבר לכל אחד שמאמין. Каждому верующему. כל אחד שמאמין שדבר אדוני הוא דבר אמיתי בעולם שלנו, וזה מה שנתון לנו מן השמיים. Каждому, кто верит, что священные писания, они даны нам с неба, и это истина. היום אפילו מאמינים מתחילים כאילו לדלל את האמונה שלהם דרך כל החדשות. Сегодня даже верующие начинают разбавлять свою веру разными новостями. Арикуз הופך להיות מטושטש. И фокус он размывается. וכאילו לא מבינים שזה באמת זה מלחמת רוחני. Не понимая, что на самом деле это духовная война. כל מה שאנחנו רואים היום. Все, что мы видим сегодня. זה מלחמה רוחני. Это духовная война. ואת מה שאנחנו רואים בארץ. То, что мы видим в Израиле. זה תוצאה. Это результат. של מלחמת רוחני. Духовной войны. והיום אני רוצה לדבר. И сегодня я хочу поговорить. על כלי מלחמה שלנו. О нашем оружии. איך להילחם. Как воевать. ואני רוצה להישען על המזמורת, על התהילים. Мы будем опираться на псалом. קוף, קף, אלף, זה בעברית, 121. В русском переводе 120, на иврите 121. והדרשה עזרי מעם השם. И название проповеди – это «Помощь моя от Господа». עזרי מעם השם. Помощь моя от Господа. ואני פשוט רוצה לתת כמה דוגמאות, שזה באמת פועל. Привести несколько примеров, в которых мы видим, как это работает. אז בוא נתחיל מהמזמור עצמו. Зачитаем псалом. שיר למעלות. Песнь восхождения. אנחנו רואים שיש שירים המעלות, וזה שיר למעלות. Есть песни восхождения, а есть песни для восхождения. Кломар кидей лалот лехара кадош. Это значит для того, чтобы подняться на святую гору. Ишкама дворим, что они царих лявин. Есть несколько вещей, которые я должен понять. Мипо, мямово, яшар они руце лифнот ле оттили михат. И сразу же я хочу обратиться еще к одному псалму. זה יהיה כמו מתחם. מכתם, מכתם. Это эпиграмма называется? כן. תתוו. Это 15-й... בעברית תתוו, ברוסית זה 14, אני יודע. 15-й на иврите, на русском это 14-й псалом. כן. גם מזמור לדוד. Также это псалом Давида. Адонай, מי יגור באהליך? מי ישכון בהר קודשך? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? מי ישכון בהר קודשך? שיר למעלות. אם אני רוצה לעלות להר הקדוש, если я хочу взойти на святую гору, יש כמה דברים ש... בורא עולם אומר דרך הדוד. Есть несколько вещей, которые Творец говорит через Давида. ופה מופיע את הדברים האלו. И здесь они фигурируют. הולך תמים. Тот, кто ходит непорочно. ופועל צדק. И делает правду. זה אומר דוד. Это говорит Давид. הולך תמים ופועל צדק. Ходит непорочно и делает правду. Говорит истину в сердце своем. Не клевещет языком своим. не делает искреннему своему зла, очень важно, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношение на ближнего своего. И еще несколько вещей. Если я хочу подняться на святую гору, как минимум мне нужно ходить непорочно и делать правду. Пробовать, стараться, чтобы это так было. Итак, псалом для восхождения. И это слова Давида. «Возвожу очи мои к горам». Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Теперь обратите внимание, возлюбленные мои, делающий небо и землю. Он сотворил небо и землю. Правильно? Но кроме этого, он еще это купил, приобрел, заплатив цену. Это все его. И я покажу вам несколько мест, в которых это написано, но вы найдете еще больше. Сефер Берешит. Стихов, это Перек Юдалет. Бытие, 14 глава. Зе сипур шел Авраам ве мелех Содом ве гам малки Цедек. Это история об Аврааме, князе в Содоме и Гоморе и о царе Мелхиседеке. Кен. Ве פסוק 19. 19 стих. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ. И двинулся ангел Божий, шедший. Кен, פסוק 19. И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. ברוך אברהם לאל עליון קונה. На иврите написано «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, купившего небо и землю». То, что написано на оригинальном языке. Далее также 22 стих говорит. И сказал Авраам царю Содомскому: «Аримоти яди». Возвышь руки мои Господу Богу Всевышнему, покупающему небо и землю. Бог все купил. Но ведь изначально это было его. Для чего ему это покупать или приобретать? Но смотрите, что происходит. Изначально Бог сотворил небо и землю. Мы также знаем, что была война на небе. И архангел Михаил, он весь этот бунт сверг с неба на землю. Сейчас Сатан שיקר, ורימה, אדם, רחש, כל הכדור הארץ. Сатана, обманув человека, приобрел всю планету Земля. Угадав это. Украл. Барамаут. Обманом своим. Маусе буре улам. Что делает Творец? Мишалем михир. Платит цену. Коне. Покупает. Шамаем варец. Небо и землю. Шаф хат ле ухали двакях иту. Чтобы с ним никто уже не смог поспорить. Айом анахну шумим колот. Сегодня мы слышим разные голоса. ומדברים שזה לא מדינה שלנו. Говорящие, что это не наша страна. Канину זה לפחות שלושה פעמים. Мы купили её как минимум 3 раза. Авраам шлем это кесов. Авраам заплатил деньги. Кен? Заплатил. Ицхак גם шлем. Ицхак также платил. ובהיסטוריה שלנו גם שילמו מחיר לערבים לאדמה הזאת. И также уже в современной истории евреи заплатили арабам за эту землю. לפני 100 שנה. 100 лет назад. כל פעם אנחנו קונים את זה, כל פעם. Мы заново постоянно покупаем. אמנם שזה שלנו, זה עובדה, זה יש מסמכים. Несмотря на то, что есть документы, что это наша земля. ו מרימים קולות ואומרים שאנחנו לא בסדר, אלימים אנחנו. Эти голоса восстают и говорят, что мы не порядочно поступаем. חבר'ה, אנחנו קונים בכסף, גונבים מאיתנו, ואנחנו שוב פעם קונים, ואנחנו לא בסדר. Но, друзья, у нас крадут, мы обратно покупаем, опять крадут, мы опять покупаем. למה אנחנו קונים? אין לנו כוח? Почему мы покупаем? Что, у нас нет сил? אנחנו לא רוצים פשוט מלחמה. Нет, мы просто не хотим войны. אבל יש מצב שאנחנו חייבים להגן את עצמנו. Но есть ситуации, в которых мы обязаны себя защищать. ואנחנו רוצים להישען על שם הקדוש ברוך הוא בורא העולם. И мы хотим полагаться на святого благословенно имя его творца. אנחנו היום מתפללים על צהל שלנו. Мы сегодня молимся за свою армию. כי הצהל זה צבת הגנה לישראל. Потому что название нашей армии армия обороны, защиты Израиля. בחדשות אומרים שישראל הוא כבר כאילו מביא את המלחמה מעבר לגבולות. В новостях, как бы раздувая, говорят, что Израиль, он ведёт войну уже не на своей границе. Они хотели азкир ле мише шело муда бзе. Но хочу напомнить тем, кто не в курсе. Эн лану шетах. У нас нет территории. Эн лану Аляска, Сибирия, Урал. Эн лану шетах. У нас нет территории, как Аляска или Сибирь или ещё что-то. А доктрина шел Израиль אם יש מלחמה, מיד להעביר את זה מעבר לגבולות, כי אין לנו אפשרות להילחם בפנים, אין שטח. И политика Израиля это если вспыхивает война, то нужно её перенести за пределы Израиля, потому что внутри нет территории, на которой можно развязывать войны. ממערב לקדם אפשר לעבור כל המדינה בשעה אחת. От востока до запада можно всю страну перейти за один час. במכונית שעה אחת נסיעה. На машине один час пути. כלום. Это вообще ничего. כלום. Ничего. פה, מים התיכון, здесь, לגבול של הסוריה, שעה נסיעה. От Средиземного моря до границы Сурии час езды. מה זה הדבר הזה? Что это? שב למכונית ותיסה בקייף או במוסקווה, משכונה אחת לשכונה השני, אתה תיסע שעה וחצי לפחות. אם יהיה פקקים, כן? אם פקוק, 3-4 שעות נסיעה. Сядь в Киеве или в Москве, проедь из одного района в другой. Это возьмет как минимум 1.5 часа, а если пробки, то и 3-4 часа. על מה מדברים היום? О чём же речь тогда сегодня? כל העולם. Весь мир, о чём говорит? עיוור וחירש. Они просто оглохли и ослепли. לא רואים את האמת. Не видя правды. עכשיו, אני לא כועס. Я не злюсь. למה? Почему? עזרי, עם השם. Потому что моя помощь от Господа. מי שרוצה להילחם עם בורא העולם, אין לי בעיה עם זה. Кто хочет воевать с Творцом, пожалуйста. שיצא למלחמה. Пусть выходит на войну против Него. אלופים שלנו אומרים, שותף בטוח של ישראל מדברים על ארצות הברית עוד מישהו наши командиры говорят о том что наши союзники там Америка ещё какие-то страны поддерживают нас אז מי השותף הכי טוב שלנו кто наш самый большой сотрудник союзник כן והם אומרים השם они говорят Господь זה יופי Как чудесно. הצבא הכי חזקה במזרח התיכון. Она самая крепкая армия на всём Ближнем Востоке. עם כל הבעיות שלנו. Со всеми проблемами нашими. עם כל הרשלנות שלנו. Со всей нашей безалаберностью. הצבא הכי חזקה במזרח התיכון. Самая сильная армия на Ближнем Востоке. למה? Почему? כי עזרה שלנו מעם השם. Потому что помощь наша от Господа. אנחנו עושים את מה שאפשר. Мы делаем то, что можем. בטח. Да. אני רוצה לראות אם מישהו מתחיל לראות בטילים. Я хочу посмотреть на того, кто будет стрелять по Лондону, в Шарлхим, кола бомбами, ракетами в Лондоне, например. כן. כל הדברים האלו. אני רוצה לפחות 10 טילים שילך хотя бы кто-то למקום ריק לא לאנשים חס וחלילה אבל שירגישו את זה будет стрелять пусть они упадут на пустое место אני רוצה לראות תגובה люди не погибли но мне интересно будет реакция אני רוצה לראות תגובה 10-15 טילים לכל עיר שהיום מרים את הכל ברלין מוסקבה לא יודע מי. В каждый город, кто сегодня... Ма отгува ее, ма отгува. Поднимает свой голос и что-то говорит. Москва, Берлин, еще какой-то город. Что будет, если где-то 15 ракет упадет в этот город? Какая будет реакция? Анашим медабрим стам, пака-пака. Люди просто говорят... אף אחד לא לוקח אחריות לעצמו, אמיתי. Никто не берёт за это истинную ответственность. ושם יש שטח, יש לאן ללכת. Там есть территория, куда идти. אנחנו אין לנו לאן ללכת. У нас некуда идти. ממד. Только в бомбоубежище. מתחת לאדמה. Под землю. זה הכל. Это всё, что есть. אנשים היום חושבים שארץ זה שלהם. Люди сегодня думают, что земля она их. Танах умер. Эль Эльон коне шамаем ваарец. Но Писание говорит, Бог купил небо и землю. Зело шел анашим. Это не людей. Анахну по кулам басхирут. Мы здесь все на съеме. Кулам. Все. אפילו אלה שחושבים על עצמם שהם מנהיגים של העולם. Даже те, кто считает себя руководителями, правителями этого мира. שהגיע הזמן. Время придёт. בא מלאך המוות. Приходит ангел смерти. לוקח נשמה. Берёт душу. לא עוזרים כסף, לא עוזרים זהב, קשרים. Не помогает. תפקידים, שום דבר לא עוזר. Ни деньги, ни золото, ни связи, ни должности. שום דבר לא. כל אחד תעל. Не помогает. Каждый. תועל, תועל. Червь. Каждый תולעת. תולעת. Каждый является червём. Баба дома в земле, когда закопают. Веган шухай. И когда живёт тоже. Яков дибер кахал отцу. Яков говоря о себе. Есть мишу больше ютер гадоль мимену, а не мама. Так говорил. Я не думаю, что здесь сидит кто-то больше Якова. Аз эзрим им ашем, усе шамаем ваарец, кломар коне. וקנה שמיים וארץ במחיר של משיח. Итак, помощь моя от Господа, покупающего небо и землю ценою крови Мессии. כן. זה מה שיש. Это то, что есть. פסוק 3. Третий стих. אני רוצה פשוט לעודד את כולם במצב הזה, במיוחד אחים ואחיות שלנו וכל האזרחים של דרום. Я хочу ободрить всех нас и особенно жителей юга страны. בפסוקים האלו. Этими стихами. הסוגיה מאוד מאוד עונה לזמננו. Этот отрывок очень отображает наше время. Али тен ламот раглеха. Не даст поколебаться ноге твоей. Али янум шомреха. Не воздремлет хранящий тебя. Анашим хошвим эфу Элохим. Люди думают, где же Бог? Эфу Элохим. Где он? Нирдам. Уснул? כתוב לו? Написано нет. לא ינום. Не уснул. הכל בשליטה. Все под контролем. רגע, אנחנו בבחירות חמישי כבר בפתח. Ну как же, у нас уже пятый выборы на носу. אין לנו ממשלה. У нас нет правительства. בעיה. Проблема. אני רוצה לומר, לא מגיע, זאת אומרת. Но я хочу сказать, нам не полагается правительство. Если мы в такой ситуации находимся, на Святой Горе, это Святая Земля, и у нас нет правительства, это значит, что состояние народа очень печально. Если ты думаешь, что ты истинный праведник, то истинный праведник не выделяет себя из всего народа. Он молится и просит за народ, не отделяя себя от всего народа. Это истинный праведник. Он не говорит, я вот праведник, а все остальные грешники. Кто-то должен нести это все. Я хочу напомнить, что недельный отрывок называется «И понесли». איך להילחם במלחמה הזאת? Как воевать на такой войне? להיום זה 12 יום, אם אני לא טועה. На сегодня уже 12-й день. А? איך להילחם? Как же воевать на такой войне? בוא נפתח פרשת שבוע. Давайте откроем недельный отрывок. פרשת שבוע שהיה, שבוע שעבר, который был на прошлой неделе, נקראת מדבר. Называется «В пустыне». של שבוע נסע. На этой неделе называется «И понесли». וכל העניין שבני קהת התחילו לנסות כל המשכן. И весь недельный отрывок говорит о том, что понесли скинию. יריחות, בדים, כל הדברים, תושבות, עמודים, מיתרים, הכל. Все, из чего состояла скиния, кольца, крючки, шкуры, ткани, столбы. Азмаза за кольках каше, за вода каша, мидей паам, для амисета дворим, велисхофу там бамидбар. Иногда грузить эти вещи и нести их в пустыню. Не каждый же день переходили, правильно? Насколько я помню, было 40 остановок в пустыне. במשך 40 שנה, 40 תחנות. На протяжении 40 лет 40 остановок. בסדר, סביר. Это не так уж и плохо. כן. מדי פעם זה שנה וחצי, שנתיים, מדי פעם חודשיים. Иногда это было пару лет, иногда через 2 месяца нужно было собираться. ובני קהת. בוניקה, שני פסוקים, זה מעניין. Давайте зачитаем эти два стиха, очень интересно. פרק ד' במדבר. Глава книги числа. זה פרשת שבוע משבוע שעבר. Это פסוק 3. Недельный отрывок прошлой недели. נכתב פה גיל, נכתב פה גיל מדויק, מי חייב לעבוד. И здесь указывается четкий возраст тех, кто должен работать. פסוק 3. Третий стих. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50, בין 50 שנה, כל בא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. От 30 лет и выше до 50 всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. И на барусит катув ля ширут. На русском написано «к службе». Беврит катув ля цава. А на иврите написано «к армии». Маза цава. Что это армия? Маза лисхов ярихот за милхама. Шкуры таскать — это война? Маза. Это что? ככה כתוב. Так написано. כי זה מלחמת רוחני. Потому что это духовная война. מי שמסתכל מהצד, בן אדם סוחף, יש איזה סק. Кто-то смотрит со стороны, человек несет какой-то мешок. השני סוחף בדים. Другой ткани. קרשים. Какие-то доски. סתם. Что они там тащут? סוחפים במדבר. Тащут в пустыне. כתוב כל אחד בא לצבא. Написано каждый призван к армии. אצלנו צהל. צבת הגנת ישראל. Называется армия обороны Израиля. אז מי הוגן אותנו? Кто же нас охраняет? איפה המלחמת האמיתית הולכת? Где истинная война происходит? פסוק זה שבוע שעבר עכשיו נסה на прошлой неделе, на этой неделе פסוק 23 אותו פרק ד' недельный отрывок уже этой недели, 23 стих 4 главы. מדובר פה על בני גרשון, כי כל אחד היה צריך לעשות עבודה מסוימת, מלאכה מסוימת. Здесь идет речь о אותו דבר כתוב, מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לצוב צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. От 30 лет и выше до 50 исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. שקוראים ברוסית לא מובן על מה מדובר. Когда читаем на русском, непонятно, о чем говорить. А здесь опять же написано «собирать армию». Лицов, кен? Лицов цава. Собраться в армию. ומה זה הצבא הזאת עושה? סוחבת דברים במדבר. Что эта армия делает? Таскает вещи по пустыне? בוא נרכיב את זה. Давайте соединим это вместе. מאין יבוא עזרי? Откуда придет помощь моя? עזרי מאים השם. Помощь моя от Господа. ופסוק 3 כתוב, אל לתן לטות רגליך. Третий стих говорит, не даст он поколебаться ноге твоей. אל ינום שומריך. Не воздремлет хранящий тебя. אם אנחנו היום מתפללים עבור עם ישראל, если мы сегодня молимся за Израиль, и мы способны благословлять правительство, несмотря на то, что это нехорошее правительство, постоянно терпит неудачу, יחד עם זה אנחנו חזקים. Но вместе с этим мы сильны. מאיפה באה עזרה? Откуда же приходит помощь? מעם השם. От Господа. כי בתוך העם יש חלק מסוים שהוא שומר עלינו. Потому что в этом массе есть часть, которая хранит нас. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Посук Ревии. Четвертый стих. Когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах. Мы были в рассеянии 1886 лет. 88. והיה נדמה בלתי אפשרי שיקום ישראל. И было невозможно поверить в то, что Израиль возродится. Казалось бы. Но Бог не спит и не дремлет. Он хранит нас. עכשיו פה כתוב לא אתן לטות רגליך. Здесь написано не даст поколебаться ноге твоей. ושם כתוב בפסוק בתהילים 14 ברוסית ובעברית זה 15, כן? А там в 14-м псалме לא רגל על לשונו. Написано רגל, רגל, לא רגל. Не клевещет языком своим или не ходит по земле языком своим. Это מה שיש היום. То, что происходит сегодня, это положение. הרבה יותר טוב ממה שהיה יכול להיות, כולל ממשלה, כולל מלחמה, כולל כל הדברים שאנחנו עוברים עכשיו. Это лучше, чем могло бы быть, включая все то печальное состояние правительства, войны и всего остального. מצב פנימי. Внутреннее состояние также. כי יש מי ששומר אותנו. Потому что есть тот, кто хранит нас. זה בורא עולם. Это Творец. בברית חדשה כתוב שאתה ואני אנחנו משכן לרוח הקודש. В Новом Завете написано, что ты и я мы храм для Бога живого. אם אתה היום, ככתוב בפרשת שבוע נושא את הדברים האלו על עצמך, כמו שצריך. Если ты сегодня несёшь на себе, как написано в недельном отрывке, все эти вещи, как положено. ואתה באמת מאמין שאתה משכן. И ты действительно веришь, что ты скиния. תהיה בטוח שהשם שומר עליך. Будь уверен, что Бог хранит тебя. ואתה יוצא למלחמה רוחני. И ты выходишь на духовную войну. כמו שבני קהת ובני גרשום. Как сыны Гершона и другие. לסחוף את הדברים, מלחמה. Нести эти вещи, оказывается, это война. תראו איזה הבדל, כל אחד במדבר היה סוחב קרשים, עגלה, דברים, סקים, בגדים, אלף ואחד דברים, אבל רק אלו היו מלחמים. Смотрите, ведь все в переходе тащили вещи, кто-то и свои вещи, и другие вещи несли, но именно эти люди, они участвовали в духовной войне. אתה סוחף את הדברים שלך? Ты свои вещи тащишь. אתה סוחף משכן. Или ты тащишь вещи, относящиеся к скинии. זאת ההבדל. В этом и вся разница. אבל במבט הבין רגילה? Но на простой взгляд обычный со стороны. אותו דבר. То же самое. דברים ודברים. Вещи есть вещи. איזה מילוי. Но внутреннее наполнение какое? В этих вещах. Точно так же и человек. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Что это значит? А поганим, усим элилим, язычники делают богов из серебра и золота и оберегают, охраняют этих идолов. Потому что это драгоценные металлы, золото, серебро, чтобы никто не украл. То, что написано. В псалмах написано, что наш Бог, Он охраняет нас. Не мы охраняем своего Бога. Он нас охраняет. אחד רחוק מהשני כמו שמזרח רחוק מהדרום מערב, כן. Это вещи полностью противоположны, настолько далеко, как восток от запада. מי יודע עד כדי כך רחוק מזרח ממערב? Кто знает, насколько далёк восток от запада? כמה אנשים זוכרים אני רואה? Несколько людей, я вижу, помнят. Сивув אחד, נכון? Один оборот земли, правильно? לא. Нет? Сивув אחד. Один оборот? מזרח, כן, רחוק מהמערב. עכשיו אני עומד פנים על קדם, נכון? Сейчас я стою лицом на восток. אז אני פנים על קדם. Я лицом к востоку. עכשיו אני עומד. А теперь я פנים стою על המערב. Лицом к западу. זה המרחק. Вот это и расстояние. אם לקחת זה. Если это взять. יש איזה דבר תיאורטי? Как что-то теоретическое? אתה לא יכול להשיג אחד מהשני. המזרח הוא רחוק מהמערב, כאילו זה לא נפגש אף פעם. Дойти до этой точки, то есть эти точки никогда не встречаются. אז למה סיבוב אחד? Так почему же один оборот? כי כל אדם. Потому что каждый человек, который несет в себе образ Божий, он полноценный мир. То, что написано в Гмаре. Спасший одну душу, спас весь мир. כלומר, אתה עולם עצמו. Это значит, что ты и есть этот мир. ובאמת, מזרח הוא מאוד רחוק מהמערב. И действительно, Восток, он очень далек от Запада. אבל אם אתה מרכז העולם, אם אתה עולם עצמו, ты являешься этим миром, סיבוב אחד, то один оборот, ואפשר לשנות את זה. И можно это все поменять. כלומר, הכל בידינו. Что говорит о том, что все в наших руках. Это хохма. В этом и есть мудрость. Писаний. Человек, который несет себя как скинию, он воюет, молится, он в это вкладывается. Пасук 5. Пятый стих. Адонай шумреха. Господь хранитель твой. А там амин безе, что Адонай шумреха. Ты веришь, что в то, что Господь тебя хранит? То в мод. Очень хорошо, и я тоже. Ахшав, Адонай цильха лияд яминеха. Господь сень твоя с правой руки твоей. Изерама гвуа. Какой высокий уровень? Мазе цель. Тень это что? Зе давар ше билти нефрад миа давар. Это неотделимая часть от предмета. Нахон? Правильно? Выборе олам умер, лота тие цель шели, килу лех колазман бияхад идти везе везе. Умер это за кен. Говорит здесь именно не то, что ты моя тень, вот ты ходишь за мной постоянно, неотделимо от меня. Умер они цельха. Он говорит, я твоя тень. Бияд я минеха. От правой руки твоей. למה כתוב ביד ימינך? Почему написано от правой руки твоей? שאתה לא תתחיל להסתובב ולחפש איפה זה. Чтоб ты не крутился, не кружился, не искал, где, с какой стороны. איפה הצל, איפה? Где тень, где она? מיד ימינך. С правой руки твоей. כל הזמן כאן. Каждый раз здесь. למה? Почему? ותמיד הולך יחד איתנו, כמו צל עם דבר. Он всегда идет вместе с нами, как тень с предметом. זאת אומרת שאלוהים, בורא העולם, קונה שמיים וארץ. Это значит, что Творец неба и земли, купивший небо и землю, בלתי נפרד ממך. Он неотделимая часть от тебя. כצלם ודמות, הוא הפקיד בתוכנו. Вкладывая в себя образ и подобие свои, вкладывая в нас. Он постоянно напоминает. Каждый раз. Люди говорят, где же Бог? Мне тяжело. Но вот здесь написано, Он всегда рядом. Йомам ашемеш ло якехка. Днем солнце не поразит тебя. Эфшар бихлал льет бамидбар, льет по бамизрах, ша шемеш ло ика? Можно здесь находиться на востоке так, чтобы солнце не ударило? Шатайм вата. Два часа и все. Гамур. Все. Кмала махват. Как на сковородке. А валю омер. Но здесь Бог говорит. Юмама шемеш. Днем солнце. Ло якека. Не поразит тебя. Веярех алайла. Не луна ночью. Ярех балайла гам ло. И также ночью луна не поразит. Зот омерет йом вилайла. Йом вилайла. Это значит. Тамид шомер алейну. Круглосуточно он хранит нас. עכשיו, מה לעשות עם זה? יש כמה אנשים שמתו לצערנו. Что же, как объяснить это с тем, что несколько людей умерли в этой ситуации? אני רוצה לומר, זה תהליך רגיל, כל יום, כל יום. Но я хочу напомнить, что меньше за себя. Каждый день по какой-то причине. אנשים הולכים לעולמו. Люди идут в свой мир, в другой мир. זה הסדר. Это порядок вещей. ולכל אחד כתוב מתי ואיך. И каждому написано как и когда. אתם לא תאמינו, אני מכיר בן אדם, באופן אישי. Вы не поверите, но я знаком лично. באופן אישי с בן אדם. Человеком. הוא סיפר לי. И он мне это рассказал. פעם הוא היה מציל. Когда-то он был спасателем. פשוט במקרה. И по воле случая. הצילו בן אדם מהנחל שטבע. Спасли человека, который утонул в реке. הם ישבו ככה. Вот так сидели. על הספינה. На лодке. ורואים שהזרם מושך את גופה בתוך הנחל. И видят, что труп тянет, идет по течению. לקחנו אותו מהמים. Взяли его из воды. ירימו אותו ככה ברגליים, כל המים ירדו, הוא כבר היה ירוק. Он уже зеленый был, вот так вот. אחר כך באו. За ноги взяли, чтобы вода стекла с ним. הרופאים וזה הצילו אותו. И приехали врачи и спасли его. אחרי שנתיים. Два года спустя. אותו בן אדם. Тот же человек. במקרה. הציל את האדם, אותו האדם. Спас. Того же человека, но в другом месте, в лагере где-то. הוא כמעט לא טבע. Чуть ли не утонул опять. ואחרי חצי שנה. И после полугода. אותו בן אדם. Тот же человек. היה רוחץ ידיים בחבית מלא מים. Мыл руки в бочке полной. החליק ברגליים. Подскользнулся. נפל בתוך החבית. Упал в бочку. וטבע למוות. И насмерть захлебнулся в ней. אותו בן אדם. Тот же человек. אפשר לחשוב מה שאתם רוצים. Вы можете хотите думать то, что вы хотите. סיפור אמיתי מהחיים. Но это история, которую я лично слышал от человека из жизни. סיפור חיים. Это история жизни. אם אנחנו מאמינים שאדוני שומר עלינו. Если мы верим, что Бог нас хранит. אנחנו צריכים לשען על דבר אדוני. Мы должны опираться на Слово Божье. Умнам, что мавхид лану лоли фахед. Несмотря на то, что нам страшно не бояться. Велям ших лит палел. Нам нужно продолжать молиться. Кула тилим, гам зе Давид катав. Все псалмы, их Давид написал. А Давиду ая гибора не руце лишол. Давид был героем, я хочу спросить. Кен? Был воином, Ло героем. Лопахдан, нахон? Не трусом, правда? Ло пахдан. Не боялся. Вы кота фарбе. Но он много написал. Афпам, Давид ло котев, мезе матехец царих ласот херев, эзе суг. Ни разу мы не видим в псалмах описание, из какой стали нужно делать меч. Уло медабер аля климел хама. Он не говорит о военных инструментах. Пам хаду амар, ша херев шела Голиат, он адир, миухат, симу то, тишмуру. Один раз только он сказал, что меч Голиафа очень особенный, положите его и сохраните его. Уло медабер эзе кешет ютер това. Не говорят он. Тиманио мизрахи. Какой лук лучше? Йеменский или здесь восточный? Какая стрела длиннее или короче? Копье. Или как копье нужно делать? Ромах — это копье с железным наконечником. Ромах — это копье с железным наконечником. И кен. Тиргум ушлам. То пашут за милими атанах, за люпухшим йом-йом, за беседер, за... Это слова, которые встречаются только в Библии, не каждый день. А Давид ло медабер аль зе. Но Давид об этом не говорит. Иш мелхама. Человек войны. Гибор Израиль. Он герой в Израиле. Тамид ая нишан аль двар Адонай веботеах беэлохим ло бекоах физи. Он всегда надеялся не на физическую силу, а на Господа. Авал им царих ая йоце ле мелхама. Но если нужно было, он выходил на войну. ומהיו מדברים עליו? Что о нем говорили? יותר טוב לא להרגיז אותו. Лучше его не злить. אותו דבר, ישראל היום. הוא מלך ישראל, דוד. דוד был царем в Израиле. לא כדאי לפגוע בנו. Точно так же сегодня не стоит ранить Израиль. אנחנו רוצים להיות בשלום עם כולם. Мы хотим жить в мире со всеми. אבל מי שבא עם החרב, הוא ימות מהחרב. Но кто приходит с мечом, от меча и умрет. מי שבא בשלום, יהיה שלום איתנו. Кто приходит с миром, будет в мире с нами. מה שאתה מביא, את זה אתה מקבל בכפולה. То, что ты с собой приносишь, то ты и вдвойне получишь. חרב. Меч. О шалом. Или мир. А табухер. Ты выбираешь. Израиль пашут патух. Израиль открыт. Нахну рутим ли йод бешалом. Мы хотим жить в мире. А вали мишу баем милхама, ой ваву элуе. Кто-то приходит с войной, то будет плохо. כי יש מישהו ששומר עלינו. Потому что есть тот, кто хранит нас. אדוני שומרך פסוק שבע מכל רע. Господь сохранит тебя от всякого зла. מכל רע. От всякого зла. ישמור את נפשך. Сохрани душу твою. איזה מילים, а? Какие слова? ישמור נפשך. Сохрани душу твою. Человек может потерять душу свою. В войне, в гневе, еще как-то. Но Бог говорит, я также храню душу твою. Чтобы мы не потеряли контроль над духовной нашей. Чтобы мы не потеряли власть над своей духовной, душевной территории. И мы также должны охранять эту территорию. Адонай ишмор цеатха веевуэха. Пасук ахарон. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое. Меата. Отныне и вовек. С этого момента и навсегда. Хочу подытожить. Мы несем скинию. Это значит, что мы солдаты Божьи. אחריות מאוד גבוהה. Очень высокая ответственность. אנחנו צריכים להתפלל ולהיות שגרירים מבקשים על מדינה שלנו. Мы должны молиться и просить за свою страну. אין לנו מדינה אחרת. У нас нет другой страны. אין. Нет. כל אחד שמאמין ומבין каждый верующий понимает, что в принципе Бог, Он все держит под контролем. И то положение, в котором находится сегодня наш народ, это то, что нам полагается. И, к сожалению, это правда. Но это то, что есть. Так это. אז במקום לקלל ולזרוק מילים, בוא נתפלל. Поэтому вместо того, чтобы проклинать или жаловаться, бросая слова, давайте молиться. גם לי קשה. Мне тоже тяжело. במקום לקלל ולהתפלל, זה אנחנו כולם, זה עולה מאמצים. Чтобы не осуждать, это требует усилий. А чтобы молиться наоборот. Но мы близко находимся к этому. Круим. Мы призваны, призваны, чтобы молиться. Поэтому я хочу благословить наш народ. Благословить нашу армию. И я хочу благословить, чтобы была у нас власть. Хазака това, това лану. Благословить, чтобы у нас создалось хорошее для нас правительство. Как это будет? Я без понятия. Бихлал. Вообще не знаю. И это не мое дело. Какая разница, как это будет? Уамар по уфтих и пообещал. Давайте тогда делать то, что он нам сказал. Амин. Авину Малькену, туда лиха бааль двар шелха. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за слово твое. Туда аль мизмор шекатав Давид амелех. Спасибо за псалом, который написал царь Давид. Ани маамин белев шалем. Я верю всем сердцем. Увеймуна шлема. И полную веру. Шезе эмет ванахон. Что это правда и истина. Таген айом цахал. Защити сегодня армию нашу. Таген кола ам Исраэль. Защити наш народ. Ани митпалел вани миварех гам цахал, гам мемшала. Я молюсь. Кол эхат ва эхат тушев хаарец. Благословляю и армию Израиля, и правительство, и каждого, кто живет в Израиле. Тен лану шалом, ветен шалом лирушалаим. Дай нам мир и дай мир Иерусалиму. Тен лану кухот аба литпалел, велиот мивакшей авурам Исраэль. Дай нам силы молиться и просить за Израиль. Слах лану кол хатаим. Прости нам все наши грехи. כל הדברים שעשינו לא נכון. Все, что мы делали неправильно. תסלח לנו, אבא. Прости нам, отец. תתן לנו פריצת דרך. И дай нам прорыв. שיתקרב מלכות השמיים שלך, כמו שבשמיים כן בארץ שיהיה. Чтобы приблизилось царство твое небесное, как на небе оно есть, так и было на земле. אני מתפלל באמונה שלמה. Молюсь полной верой. ואני מברך. בשם ישוע משיח אדוננו. Благословляю во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь. Аминь.